с презрением замечал Евграф и, подняв дубинку, бил ею по черепу суслика. «Ай!» — кричал Никита. «Жалеешь?» — говорил Евграф. «Надо знать, кого жалеть. 11 копеек мы с тобой заработали, а это 4 фунта хлеба. Разве он за зиму-то 4 слопает? А ты жалеть!» И они отыскивали другую сусличью норку. Пожалуй, самым прекрасным, счастливым Никитиным летом была его первая пробежка на лошади. Он почти задыхался от восторга и страха, когда Евграф посадил его верхом на низенькую карию казачью замухрышку. Лошадь была не оседлана, не взнуздана. Веревочный повод перекинули через ее вихрастую шею вместо уздечки. Евграф заставил Никиту покрепче прижать икры к бокам лошади, коленки наездника приходились наравне с лошадиным хребтом, выпрямить поясницу, не сутулиться и держать повод одной рукой. Потом он ударил лошадь по крупу, и она пошла. Она пошла вдоль березовой аллеи, отделявшей яблонный питомник от старого сада, пошла ровным, невалким шагом, словно понимая, что несет на себе хрупкую ношу. Никита боялся шевельнуться, сидел будто привязанный, и со страхом замечал, как в нем растет желание дернуть повод, прикрикнуть на лошадь. Каким он представлял себя в эту минуту? Шляпа сползла у него на затылок, он раскраснелся от жары и скрытых невидных усилий всего тела, на лбу его высыпали мельчайшие капельки пота, он ждал чего-то решающего, окончательного и необычайного. Наконец, против воли, рука его потянула и дернула повод. «Но! Пошо!» — хрипло и тихо сказал он, и пот покатился с его висков струйками. Тогда решающее началось. Лошадь добродушно передернула ушами, словно хотела спросить, верно ли она поняла верхового, и охотно, привычно перешла на грунцу. И Никита не упал, нет-нет, он даже не пополз на бок, даже не ухватился за холку, он запрыгал на лошади, как мячик, неслышно и ровно. В нем радостно вспыхнула уверенность в себе, он улыбался и с удовольствием слушал свой чистый, окрепший голос, смешно перерубаемый в лад мелкой рыси. «Но! Пошел!» И вдруг «Стой! Тррррр!» Прямо перед ним, перерезая его путь, тянулась глубокая канава, шириной в 2 добрых шага. Лошадь стала. Никита сполз на землю. Что было делать? Вернуться назад? Чудно подумать об этом. Он только что начал кататься, только-только научился бежать, ну да, бежать рысью, как настоящий казак. Перед ним за канавой простиралась лука, заросшая ежевикой, хмелем, высокими дуплистыми деревьями, в узких тропинках и дорожках, привольное, нетронутое, дикое место. Никита решил перебраться в луку. Он долго стаскивал с лошадиной шеи повод, подпрыгивая и становясь на цыпочки. Лошадь не понимала его боязливых и неловких движений. Наконец опустила голову и скучно ущипнула травку. Никита благодарно, но с опасочкой похлопал ее по шее и, спрыгнув в канаву, потянул повод. Но лошадь не слушалась его, стояла точно врытая в землю. И Никите показалось, что во взгляде ее светится непонятный укор. Никита пробовал понукать ее нарочно грубым, не своим голосом. Потом прищелкивал языком и уговаривал ласково. «Ну, Каренька, пошел вперед, вперед!» Все было напрасно. Лошадь не двигалась. Никита вылез из канавы и, опечаленный, задумался. К счастью, лошадь снова принялась щипать траву. И Никите удалось перекинуть повод через голову упрямицы. Он вцепился лошади в гриву, подпрыгнул, вскарабкался на спину, сел и решил повернуть назад. Но в тот же момент лошадь отступила на 1 шаг и неожиданно прянула через канаву. Никита не помнил, как он удержался. Он пришел в себя, почти лежа на лошадиной спине, одной рукой тщетно отыскивая